Ничего не поделаешь. Держа ребенка на руках, она спустилась вниз. Не плачь, приятель, теперь нас трое, ты, я и пес. Прозвенел звонок, Нили досчитала до 10 и потянулась к дверной ручке. Глава 23. Мэтт смотрел на женщину, стоявшую в дверях, и чувствовал, как внутри все тает и плавится. Он едва сумел сдержаться вчера в присутствии фотографов и репортеров, но сейчас здесь не было никого, кроме них двоих, и разделял их всего шаг. Но, к сожалению, женщина, стоявшая в дверях, ничем не напоминала ту Нили, которую он оставил в Айове. Эта Нили была элегантной, аристократичной от макушки до носков модных туфель. Вокруг шеи нитка жемчуга, возможно, прибывшая в страну вместе с первыми поселенцами. Простой, но явно дорогой кашемировый свитер и безупречные серые фланелевые слаксы. Словом, высший класс. Только лохматая дворняжка и хорошенький темнокожий младенец явно не вписывались в общий стиль. Господи, как чудесно снова видеть ее! Больше всего на свете он хотел подхватить Нили и унести в спальню, сорвать с нее одежду и лишить всех внешних признаков богатства и положения, но Мэтт понимал, что кончится это плохо. Наверняка какой-нибудь агент секретной службы наблюдает за ними. Сердце Мэтта тревожно забилось, в голове ни одной мысли. Не может же он с порога выпалить «Я люблю тебя». Вряд ли это будет уместно. Поэтому он предпочел поздороваться с собакой. «Эй, Сквид, давно не виделись?» Малыш удивленно моргнул и растянул губы в беззубой улыбке. Королева Америки отступила от двери, чтобы дать ему пройти. Душа Мэтта ушла в пятки. Она смотрела на него так, словно видела в первый раз, словно он прошел бледной тенью в глубине сцены, на которой разворачивалась ее жизнь. Мэтт последовал за ней по неправдоподобно длинному коридору в гостиную, отделанную панелями вишневого дерева, заставленную тяжелой мебелью и увешанную картинами старых мастеров. Сам он вырос в доме, полном разнокалиберных столов, с пластиковыми столешницами и деревянных распятий, за которыми были закреплены высохшие пальмовые ветви. Нили указала на изогнутую в виде буквы «С» кушетку. Мэтт осторожно опустился на тонконогое сооружение, опасаясь, что вот-вот окажется на полу. Нили посмотрела на него с уверенностью женщины, наконец-то понявшей истинную суть своего бывшего любовника. «Я бы предложила тебе что-нибудь выпить, но шипучки, к сожалению, не осталось». Сейчас он бы вполне удовольствовался скотчем, причем прямо из бутылки. Заметив, что она слишком крепко прижимает к себе извивающегося малыша, он вопросительно приподнял брови. «Прибавление семейства?» «Андре — сын Тамары, той женщины, что присматривает за Баттон». «А я думал, это ты должна присматривать за Баттон», — выпалил Мэтт и тут же поморщился. Он не имел права осуждать ее. Нили ответила стальным взглядом, но промолчала. «Прости», — пробормотал он, чувствуя, как вспотели ладони. Она выбрала мягкое кресло рядом с камином, у которого, возможно, собирались отцы, основатели, создатели Конституции США, решившие все же, что делать с Конституцией. Малыш все еще вертелся. Мэтт ждал, пока Нили усадит его поудобнее, но та, казалось, совсем забыла, что держит ребенка. Мэтт надеялся, что это верный признак ее нервозности. Но внешне она была совершенно спокойной. Настоящая снежная королева. Мэтт вытянул ноги, не обращая внимания на зловещий треск кушетки. Если он немедленно не скажет что-то, будет выглядеть полным идиотом. «Как они?» «Я имею в виду девочек». «Ты прекрасно знаешь, я регулярно посылал отчеты». Мальчик уперся кулачками ей в грудь. «Где она, спрашивается, запрятала Баттон? Он все бы отдал, чтобы снова увидеть малышку, поменять ей памперс, позволить обслюнявить себе щеки, согреться в лучах ослепительной улыбки, лучше всяких слов говоривших, я люблю тебя больше всех на свете». «Отчеты — это хорошо, но мне хотелось бы увидеть Люси и Баттон, я скучал по ним». «Уверена, так оно и было, но это не означает, что ты можешь появляться и исчезать, когда тебе заблагорассудится. По-моему, мы обо всем договорились». Все шло совсем не так, как он рассчитывал. Малыш захныкал. «Я это понимаю, но...» Хотя она по-прежнему была довольно худой, загнанное выражение, которое не сходило с ее лица в первые дни их поездки, исчезло. Это одновременно радовало и обескураживало Мэтта. В глубине души он надеялся, что Нили тоскует по нему. Можно подумать, миссис Кей способна тосковать по мужчине. Оставалось одно. Весь тестостерон, который был у него в крови, сейчас бушевал, толкал его на отчаянные поступки. —